Глава третья. «Я не жду чуда», — сказал Рей, прощаясь. «Думаю, что мы беремся за очень трудное дело, но я люблю иногда испытать судьбу, когда игра стоит свеч. Для начала я дам вам $5000, которых пока будет достаточно для выполнения первой части плана. Завтра я перечислю эту сумму на ваш счет». Потому как вел себя Килли, было видно, что он колебался и не мог принять окончательного решения. Но Ева не дала ему сказать ни слова. Она тут же продиктовала Магараджа номер банковского счета и увела Килли из апартаментов, прежде чем тот успел раскрыть рот. Когда в холле Престон попытался высказаться, Ева заявила: «Тебе нечего бояться, принимая эти деньги. Если план реализовать не удастся, мы немедленно вернем Рею эту сумму». Приехав на квартиру к Еве, Килли еще раз настойчиво объяснил девушке всю нелепость их начинания. «Драгоценности исчезли 15 лет назад. Их искали сотни людей. И, насколько мне известно, ищут и сейчас. Но какие у нас шансы найти их?» «Именно это и нужно тщательно обдумать и все обсудить», — сухо ответила Ева. «Я иду купаться в ванне. Мне там иногда приходят в голову интересные мысли. А ты здесь без меня тоже хорошенько подумай, Престон. План пахнет полумиллионом долларов». Но Килли и не думал размышлять на эту тему. Фантастична и абсурдна сама идея. Он отдавал себе отчет, что такие большие деньги были бы в его положении спасением от угрозы надвигающегося банкротства. Но он не имел ни малейшего понятия, как их получить и как взяться за поиски пропавших сокровищ. Килли заканчивал второй стакан виски, когда Ева вышла из ванной. «Вечером съездим поговорить с Рико», — проговорила она, подойдя к Престону. Он поставил стакан на стол, схватил Еву за плечи и крепко прижал к себе, но не в порыве нахлынувшего чувства, а от злобы и раздражения, вызванных словами девушки. «Ты не будешь мне указывать, что я должен делать и чего не должен», — сказал Килли. «Здесь все решаю я, и было бы хорошо, если бы ты, девочка, этого не забывала. Нет у меня желания видеться сегодня с Ральфом, а кроме того, я думаю, что вообще откажусь от этого дела. Тебе ясно?» «Мне больно, Престон!» — воскликнула Ева, вырываясь из его рук. Ее взгляд подействовал на него, как холодный душ. Килли отпустил девушку и стал мерить шагами комнату из угла в угол, засунув руки в карманы брюк. «Не делай глупости, Престон!» Ева была совершенно спокойна. «Я хочу тебе только помочь. Ты хорошо знаешь, что должен держать себя в руках. Позволишь себе раскиснуть — погибнешь. Ты ведь понимаешь, это твой единственный шанс поправить пошатнувшиеся финансовые дела». Килли, недовольный услышанным, повернулся. Чтобы прервать поучительный тон девушки, сказал: «Пустой разговор, ведь невозможно найти эти проклятые драгоценности. Почему ты думаешь, Рей обещал так много денег? Потому что знает, что никогда не придется их мне отдавать». «И все же я думаю, что тебе надо пойти сегодня вечером к Рико», — настаивала на своем Ева. «Он найдет нам толкового человека для опасной работы. Что будет связано с поисками драгоценностей?» «Для опасной работы?» — повторил Килли, потирая лоб. «Что еще за опасная работа?» «Разреши мне одеться, дорогой. По дороге в клуб я тебе все объясню, и ты поймешь, что опасную работу сделают другие, а деньги получишь ты. План заманчив. Ты согласишься со мной, что таким образом разбогатеть не всегда выпадает шанс».